Ситуация соседи. Я привык дружить с соседями, но есть среди них одна семейная пара, которая просто ввергает меня в шок. Они ужасно неаккуратные, вечно ставят свою старую и грязную развалюху машину так, что перекрывают выезд на улицу. Кроме того, у них совершенно невоспитанный пес. Мне не хочется поддерживать с ними никаких отношений, да и перед гостями неловко. Я испытываю злость и раздражение. Я обвиняю. Было бы здорово, если бы эти соседи переехали куда-нибудь. Их пес вспомнил о правилах хорошего тона. Их пес начал меня уважать и слушаться. Они, наконец, решили избавиться от своей машины. Я ошибался на их счет, и они в действительности оказались бы милыми и приятными людьми. Я больше занимался своими собственными делами и меньше обращал внимания на соседей.